Вот только Юрий сейчас не понимал одного, почему ему тогда дали возможность повлиять на земного элементаля. Ведь, по сути, Юрий одно такое место, где должен быть непобедимый монстр, уже полностью взял под свой контроль. Как это понимать? Получается так, что он в данной ситуации мог либо победить элементаля, вынудив того отступить, с ранами и повреждениями в энергетической структуре, растворившись в родной стихии Земли, либо проиграть и погибнуть. И третьего тут было не дано. А если тут все-таки есть третий вариант развития событий? Внезапная догадка пронзила мозг парня, и он едва не закашлялся от неожиданности. Вдруг тот самый третий вариант тут был действительно предусмотрен? Может быть, нужно быть не просто сильным и даже опытным? Может быть, здесь нужно быть больше изворотливым и хитрым, а не просто настолько сильным? Эта мысль была настолько необычной, что он даже замер на некоторое время. Если вопрос стоит именно таким образом, то тогда ситуация раскрывается с совершенно другой стороны. Возможно, даже тот, кто не хочет лишних конфликтов, а просто хочет дойти до какой-то цели ради тех же знаний, все-таки сможет достигнуть своей цели. И тогда у него есть шанс. Нужно держать свои эмоции под контролем. Ведь то, что он видит, по-другому не поймешь. Возможно, здесь намеренно проецируется магическое поле, сильно усиливающие эмоции, которые провоцируют разумного на активное противостояние с монстрами. В этом случае тот, кто подвергся такому воздействию, просто не сможет мимо него пройти. И чем менее такой разумный будет подготовлен в эмоциональном плане, тем слабее будет сопротивляться в этом вопросе, и быстрее поддастся этому воздействию. Как результат, у него будет меньше шансов пройти дальше по этим территориям. Он просто попадет в ловушку, и его быстро уничтожат. Если же он будет достаточно хорошо подготовлен, то у него есть шанс пройти дальше, не разыскивая дополнительных проблем на свою голову. И именно в этом случае, и с таким подходом к решению вопросов, все становится объяснимым. Едва не расхохотавшись в полный голос от этой догадки, Юрий решил проверить ее в прямом смысле. То есть, он банально решил пройти мимо этого озера, обойдя через болотистую местность эту территорию. Тем более, что, немного осмотревшись по этой территории, он заметил, что чуть в стороне есть своеобразная протока с твердым дном, по которой можно было, чуть ли не по колено в воде, спокойно обойти как озеро, так и болото. Чем и воспользовался сам Юрий, продвинувшись ближе к цели своего путешествия. Надо сказать, что поведение химер стало более контролируемым, когда они отдалились от озера, то есть его подозрение о том, что там есть какое-то странное излучение, влияющее на эмоции, имели под собой четкую и достаточно твердую основу. Что-то или кто-то специальным образом проецировал определенные эмоции, которые влияли даже на искусственных созданий. Только вот Юрий не понимал одного, почему он сам никак не ощущает ничего подобного. Может быть, потому, что он долгое время сам жил среди животных в том же темном лесу, долгое время в одиночестве путешествовал в мрачных землях, и даже общался с тем самым паучком, что, по своей сути, и научило его более-менее ровно относиться к любым живым существам. И не суть важно, разумные они или нет, искусственные они или же естественно созданные природой. Для него это все просто не имело значения. Его интересовало только одно, что именно можно ожидать от того или иного существа. Если он сталкивался с искусственно созданным существом, то заранее стоило подозревать, что это существо будет действовать согласно определенным командам, которые заложены в его разум, как у тех же химер, которые его охраняют. Они же тоже искусственно созданные, и, по сути, их разум – это своеобразный симбиоз разумов тех несчастных, которые пошли на это дело как составные части. Да, иногда Юрий ощущал своеобразное угрызение совести в отношении этого вопроса, но в данном случае он ничего не мог поделать. Если бы эти люди сами не начинали на него охотиться, то он бы не сделал бы с ними того, что получилось. Он никогда не наносил удар первым. Даже тому самому элементалю Земли он давал возможность не проявлять свою излишнюю активность. Если бы земной элементаль не попытался напасть на тех, кто проходил через его территорию, ведь ни сам Юрий, ни химеры, никак не проявили какой-либо агрессии к его землям, а просто хотели пройти через них, то тогда и он остался бы в том же виде, в котором и был ранее. Но, видимо, на него тоже частично влияло это самое своеобразное эмоциональное воздействие, поэтому он и был постоянно агрессивен, о чем свидетельствовало то, что произошло, а Юрий, по сути, просто защищался. Точно так же и в отношении всего остального. Вот он, например, обошел этого водного змея стороной, хотя у него были некоторые мысли о том, как именно можно было бы с ним сразиться, и, возможно, даже смог бы добиться полезного для себя результата. Только вот время уже поджимало, и Юрий решил не пытаться терять его в этом бессмысленном сражении. Ну, что он может сделать с этим змеем? Ну, нанесет ему серию ударов и даже сможет его поранить. Достаточно сильно. Но даже если тот не сможет залечить свои ранения, что вряд ли возможно, то этот змей просто уйдет на дно озера. Где его там Юрий искать будет? Он по дну еще ходить не научился. Поэтому парень не понимал, что это сражение просто бессмысленная трата сил и возможностей. Причем те же люди, которые напали на него в присутствии самого Юрия и группы химер, которых они сами так и не заметили, четко ему продемонстрировали бесполезность такого сражения. Судя по всему, единственный враг, который мог быть опасен для этого водного змея напрямую, мог быть связан либо со стихией земли, либо со стихией воды. Но такой противник должен быть заведомо сильнее этого водяного змея. Про стихию огня тут и речи не идет, так как это будет прямое противостояние сил антиподов. Хорошо, если с стихией воды тут все понятно, тогда при чем тут стихия земли? Да тут все просто. Достаточно сильный представитель стихии земли, хотя бы тот самый земной элементаль, мог бы просто поднять одно озеро, вытащив этого водяного змея на поверхность, и не дать тому скрыться. Заставить дно вздуться сотнями или тысячами острых кольев, которые бы все равно поразили змея. Да, погибли бы все рыбы, которые там плавают. Но тут, не суть важно, что произошло в данном случае. Важно то, что это можно было бы сделать. Ведь озеро, это всего лишь та самая вода, которая находится в чаше из земли. И если эту чашу, например, просто хотя бы где-нибудь разбить, чтобы вода из нее вытекала быстрее, чем чаша пополняется, то в данном случае озеро бы быстро высохло. И опять же этот водяной змей остался бы на поверхности земли. У него же вся сила была связана именно с водой. Его гибкость, ловкость, все зависит от воды. На земле это будет просто одна большая змея. Возможно, что-то он и может. Но, не имея подпитки от стихии воды, он быстро ослабеет. Тем более, что Юрий прекрасно видел, что последний свой удар этот змей нанес чистой волной, ничем не прикрытой и не структурированной, магической силы, то есть, чистой стихийной силой, а это очень большой расход силы. Да, у людей с этим вряд ли какая-то защита справится. Юрий даже не был уверен в том, что его амулеты с печатью справятся с таким вот фокусом. Да и зачем ему нужно такое сражение? Нужно будет, то он что-нибудь придумает. Но вот так вот глупо попереться в бой на противника, которого ты просто вытащить из воды, в которой этот монстр чувствует себя как дома, просто не можешь. Какой вообще в этом может быть смысл? Этого он не понимал. Поэтому и списывал все именно на воздействие того самого намеренно повышенного эмоционального фона. Эти люди просто потеряли над собой контроль. Хотя, скорее всего, если бы они думали головой, то сразу бы поняли, что справиться с таким монстром они, даже всей своей толпой, не смогут. Слишком уж этот змей был для них силен. Юрий со своего места прекрасно видел пылающий под шейным отделом этого змея камень монстра. То же самое ядро у людей. Так вот, по своей силе, этот камень монстра сейчас был где-то на уровне того, что и ядро у Юрия. А в том отряде, который выступил против этого чудовища от силы, был всего лишь один старейшина этой секты. Да, может быть рядом с ним еще и парочка младших старейшин крутилась, но они ничего бы с ним просто не смогли бы сделать. Уж сам Юрий в этом точно был уверен. А после гибели старейшины их охватила такая паника, что они теперь будут бежать, сверкая пятками, до самой границы запретных земель. И, хорошо, если где-то по дороге не вляпаются куда-то еще, и не погибнут. Конечно, можно было бы попытаться вернуться к границе, и рассказать все эти выводы, которые Юрий сделал, находясь здесь. Даже за них те же стражи прохода в эти земли заплатили бы большие деньги. И даже, вполне возможно, артефактами бы одарили. Все-таки знания такого рода имеют свою, и достаточно высокую цену. Люди бы задумались, начали бы обращать внимание на нюансы. Ведь Юрий сам прекрасно знал о том, что есть у людей такое странное свойство. Они часто не видят элементарных вещей, пока их в эти самые вещи носом не ткнешь. Как же это называлось? Кажется, даже древние люди так говорили. Замыленный взгляд. Ну, это когда человек смотрит на какую-нибудь картину. Долго смотрит, достаточно долго, и перестает замечать какие-нибудь мелочи. Они просто как бы приедаются ему, и становятся не суть важными. Человек просто не видит их, и не обращает на них своего внимания. А вот когда появляется кто-то новый, кто имеет опыт действий подобного рода, но в других местах, как тот же Юрий имеет опыт охоты в темном лесу и в мрачных землях, то тогда он обращает внимание на такие нюансы. Ведь он привык искать подвох везде. В мрачных землях иначе нельзя. Там нужно быть очень внимательным к таким вещам. Например, свежий отломленный кусок камня сразу должен привлечь твое внимание. Иначе ты можешь погибнуть. Причем, это в лучшем случае. В худшем случае ты превратишься в монстра, если не поймешь того, что этот камень может быть частицей того самого строения, где раньше был источник порчи или скверны. И сейчас он, после какого-то обрушения, оказался далеко в стороне, но скверну или порчу в себе продолжает содержать. Юрий прекрасно помнил о том, чем именно заканчивается такая наивность и равнодушие к деталям и подробностям окружающей территории. Поэтому он и не хотел глупо попадаться в такие ловушки. К тому же, эмоциональное поведение тех же самых химер для него показалось весьма странным. Он привык, что они обычно напоминают тех самых безмолвных големов. У них есть приказ, и они выполняют команды. Но никаких таких вот эмоций у них в принципе быть не может. А тут он вдруг увидел, что они начали вести себя как обычные люди, начали нервничать, проявляли эмоции и агрессию. Благо, что не в его сторону, но не в этом дело. Это был очень настораживающий фактор, и ему придется решать этот вопрос. Возможно, придется отправить химер обратно в тот самый лагерь, который находится возле логова земного элементаля, а самому ему придется идти дальше. Юрий понимал, что ему не хотелось бы оставаться в одиночестве на этих территориях, но постоянно отслеживать эмоции своих стражей он просто не сможет. По крайней мере, в этой ситуации он будет больше следить за собственной охраной, а не за территорией вокруг. И это может очень плохо для него закончиться. Однако, немного погодя, он решил подождать с этим вопросом. Если же эмоциональность химер снова начнет возрастать, то он вернется сам, вместе с ними, до лагеря земного элементаля, чтобы убедиться в том, что они дошли до этого места, а потом пойдет дальше, или вообще выйдет из этих запретных земель. Потому что время-то уходит, есть определенный период времени, 3 недели, и он должен успеть вложиться в это время. Конечно, назад возвращаться-то можно будет куда быстрее, идти по тому же самому маршруту, но при этом, нужно быть более внимательным, так как на то место, где уже вроде бы было чисто, он мог бы наткнуться на новых монстров, а ему бы этого не хотелось, ведь некоторых монстров, вроде тех самых небольших змей, которые могли нападать с деревьев, он сам едва не пропустил мимо своего внимания. Дорога к источнику. А вот это уже становится весьма интересно. Пройдя болотистую местность, Юрий вдруг снова вышел в предгорье, где неожиданно для себя натолкнулся на дорогу, на вымощенную довольно крупными каменными блоками дорогу. Это было настолько неожиданно, что он едва не отпрыгнул назад. Причем сразу стоило отметить тот факт, что эта дорога была достаточно неплохой, не такой, как обычно происходит, если дорогу, например, долгие годы никто не убирает, не следит за ней. Обычно в такой ситуации дорога зарастает и превращается всего лишь в своеобразную каменную ленту, которую природа все равно уничтожает. Здесь же всех этих признаков заброшенной древней дороги просто не было. Дорога выглядела достаточно чистой и ухоженной, и вела куда-то дальше, в горы. Поняв это, Юрий тихо выдохнул, оглянувшись на снова застывших рядом с бесстрастными лицами химер. Сейчас у него создалось стойкое впечатление, что эта дорога должна вывести его куда-то еще, куда-то туда, куда раньше могли ходить только те, кто мог дойти до этой местности. И это было очень подозрительно. Постаравшись осмотреться в округе, Юрий понял, что здесь никаких следов присутствия разумных, в виде тех же людей, просто не было. Ну, люди обычно оставляют за собой какие-нибудь следы, вроде поломанных веток, протоптанных тропинок, или вообще каких-либо следов. Некоторые, достаточно опытные путешественники, стараются делать отметки на камнях или деревьях, чтобы не заплутать в лесу. Юрий сам так иногда делал, специально для того, чтобы иметь ориентиры. Тут же поблизости ничего такого не было. Более того, сейчас у него создавалось впечатление, что к этой дороге, по какой-то причине, Даже местные твари стараются не особо приближаться, как будто бы их что-то отпугивает от нее. Но на химер этот своеобразный запрет не действовал. Странно, неужели здесь есть какая-то избирательность? Химер-разведчики быстро пробежались вдоль по этой дороге и заметили, что если идти в обратную сторону от горы, куда шла эта дорога, а вела она именно к двуглавой горе, дорога резко прерывается буквально за соседним камнем, но больше напоминающим небольшую скалу, проклюнувшуюся в лесистой местности. Просто как острым ножом ее кто-то обрезал и все. Дальше идет обычная земля, поросшая травой и кустарником, и никакого напоминания о том, что здесь могла быть дорога, просто нет. Да, можно было бы подумать о том, что эту дорогу построили древние люди. Их технологии до сих пор заставляют многих разумных ломать голову. Тысячи лет некоторые построенные ими здания даже в мрачных землях стоят в том самом мегаполисе, хотя и разрушаются со временем. А эта дорога тут, где нет никого, кто мог бы содержать ее в чистоте и порядке, выглядит так, как будто бы ее только вчера закончили строить. Тяжело вздохнув уже в который раз, Юрий решил воспользоваться этим своеобразным приглашением и двинуться вперед по этой дороге. Что тут можно было сказать, ведь она вела именно в ту сторону, куда было необходимо добраться самому парню. При этом Юрий специально сделал так, чтобы, как минимум, четыре химеры шли не по дороге, а рядом с ней, в качестве своеобразного патруля или бокового охранения. Так, на всякий случай, вдруг появится какая-нибудь своеобразная защита или кто-нибудь охраняет эту дорогу и попытается напасть. Уж лучше иметь хоть такую защиту. Сам же Юрий, уже в который раз задумчиво покачав головой, все-таки двинулся в нужном ему направлении. Теперь же он весьма осторожно ступал по этой странной дороге. Она была выложена идеально ровными плитами, каждая из которых выглядела так, будто ее только что отполировали. Сам этот материал напоминал белоснежный гранит, но, стоило к нему присмотреться внимательнее, то можно было заметить мягкое голубоватое свечение, едва уловимое человеческим взглядом. Слегка прикоснувшись к камню, Юрий ощутил необычное тепло, хотя на ощупь его поверхность оставалась прохладной, словно только что вынутый из родниковой воды минерал. Да, эта дорога была весьма странной, слишком чистой для места, где никто не живет, слишком ровной для территории, изрезанной временем и стихиями, слишком совершенной, будто ее создали не люди. По обеим сторонам дороги тянулся изящный заборчик. Он был не слишком высоким, не более метра, но излучал непонятное магическое спокойствие. Каждый его столбик, соединенный тонкими, но прочными перекладинами, был украшен тончайшими резными узорами, изображающими переплетение цветов и лиан. Внимательно к ним приглядевшись, Юрий заметил, что листья на узорах меняли оттенок, словно в них текла неведомая магия. Камень забора был того же материала, что и дорога, но чувствовался чуть более плотным, словно нечто древнее хранило его форму. К тому же, через каждые 20 шагов вдоль дороги были установлены фонари на изящных каменных стойках. Они были необычны, не просто металлические или каменные конструкции, а настоящие произведения искусства. Основание каждого такого фонаря, обвиваясь ветвями каменных роз, поднималось вверх, где держало магический светильник. Внутри стеклянных сфер дрожал голубоватый огонь, мягко освещающий пространство вокруг. А когда Юрий подошел ближе к первому такому фонарю, он сам чуть усилил свечение, будто распознал приближение живого существа. К тому же стоит отметить тот факт, что фактически каждый такой фонарь был уникален. Один украшал ветвь с раскрывающимся бутоном, другой – рельефное изображение незнакомого цветка. Их красота была не от мира сего, словно их создавали существа с иным пониманием гармонии. Слегка осмотревшись, Юрий задумчиво взглянул вдаль. Прямо по курсу высились две гигантские вершины – двуглавая гора, которую он уже встречал в старых легендах. Один ее пик был темным, покрытым скалами и осыпями, а второй белоснежным, словно сотканным из льда и облаков. Именно туда и вела эта загадочная дорога, и теперь Юрий знал, она имеет своего собственного хозяина. Кто-то точно живет здесь, кто-то следит за этим местом, и он чувствовал, что его уже точно заметили. Вот это сюрприз! Тихо выдохнул Юрий, когда, пройдя очередной поворот этой необычной дороги, он вышел на весьма просторную площадку, на которой стоял странная металлическая статуя. Сама эта не совсем обычная площадь была выложена теми же белоснежными камнями, что и дорога, но здесь их поверхность была испещрена следами времени, едва заметными трещинами, темными пятнами, будто после ударов невероятной силы. Вокруг площади стояли обломки древних колонн, поросших мхом и тонкими вьющимися корнями растений, пробившимися сквозь камень. И это сразу же бросилось в глаза парню, особенно на фоне этой не совсем обычной дороги. Но главным объектом здесь была статуя, непонятное металлическое создание, застывшее в зловещей позе. Это эфемерное существо было крупным, ростом с хорошего боевого голема, но его форма была странной, непропорциональной. Оно похоже на ящера, но с утолщенными конечностями, покрытыми гладкими пластинами черного металла. Его голова была вытянута, с грозной пастью, из которой, казалось, вот-вот вырвется пламя. Глаза представляли собой гладкие темные, прозрачные, словно стеклянные линзы, а внутри них что-то тускло поблескивало, как угасший магический кристалл. По всему телу этого странного существа шли трубы, будто вытянутые сосуды, которые когда-то перекачивали в нем неведомую энергию. Некоторые из труб были смяты и порваны, как после сильнейшего удара. На спине возвышались металлические гребни, внутри которых еще оставались следы сложных магических узоров, или того, что могло бы ими быть, будь это создано магами. Из-за множества выступов, тонких пластин, шипов и странных сочленений казалось, что это нечто могло двигаться. Когда Юрий решил немного осмотреться, не выходя на эту площадку, то заметил некоторые странности. Около статуи валялись куски металла, покрытые тонкой коркой ржавчины. Некоторые из деталей были огромными, словно кто-то вырвал их с невероятной силой. На одной из частей еще можно было разглядеть символ, похожий на вихревую спираль, но он был сильно стерт. Обратив внимание на этот факт, Юрий вгляделся в это металлическое чудовище и почувствовал непонятное беспокойство. Это не был голем. В этой странной статуе не было магии. Но тогда что же это? Это можно было узнать, только выйдя на эту площадь. Так что он сделал шаг вперед, на слегка выщербленные временем камни этой площади. И практически сразу ему показалось, будто из глубин этой статуи раздался слабый звук. Практически сразу Юрий заметил какой-то странный слабый отсвет в глубине стеклянных глаз странного истукана, как тот внезапно пробудился от векового сна. Скрежет трущегося друг об друга металлических деталей, будто хрип старого зверя, пронесся над площадью, эхом отдаваясь в горах. Гигант демонстративно медленно разогнул конечности, и с его бронированного тела сорвались клубы пара, подобно вздоху древнего механизма. Затем в воздухе родилось ослепительное пламя, огненный шар, невероятной силы, рожденный не дрогнувшей рукой искусника, запустившего его из таинственных труб на спине железного монстра. Едва заметив возникшую угрозу, Юрий уже не ждал милости судьбы. В мгновение ока он соткал плетение аурного доспеха, и его тело окутал защитный свет, подобный сиянию утренней звезды. Развернув сотканные из магии его собственные ауры крылья, он стремительно взмыл в воздух, оставляя за собой призрачные следы золотого сияния. Внизу, где он только что стоял, бессильно взвыл всепожирающий огонь. Огненный снаряд, предназначенный для него, ударил в каменные плиты площади и разнес их в пыль. В воздух взлетели обломки, дождем осыпая все вокруг. Но внезапно ожившее чудовище не намеревалось останавливаться. Его темные, бездушные глаза вспыхнули вновь, и из труб на спине один за другим в сторону взлетевшего парня понеслись новые смертоносные снаряды, каждый из которых оставлял за собой горящий след. В это время, не имеющий возможности улететь с этой площади из-за сразу же возникшего вокруг него невероятно мощного магического барьера, Юрий парил в воздухе, ловко уклоняясь от огненной смерти, и в ответ соткал первое плетение среднего фаербола, который тут же полетел прямо в бронированное тело врага и с силой ударил в него. Но никакого вреда не было причинено. Огненная магия мощным взрывом расплескалась в воздухе, встретившись с невидимым барьером, что, как оказалось, защищал железного монстра. Тогда Юрий вновь соткал плетение, и вновь. Пылающие пламенем шары летели один за другим, но каждый из них был тщетен перед незыблемым защитным полем, что вспыхивало мерцающим светом всякий раз, когда его касалась магия. Внизу химеры, те самые искусственные воины, что шли с ним, метнулись было вперед, явно тоже намереваясь прийти на помощь своему хозяину. Но прежде, чем они ступили на площадь, их путь преградила вспыхнувшая магическая стена. Они тут же ударили по ней мечами, но все было тщетно. Судя по всему, парню предстояло одному сражаться с этой странной, но весьма искусно сделанной тварью. Скорее всего, это было сделано специально. Как Юрий и подозревал, Это была очередная ступень испытания. Проверка, которую должен был пройти именно Юрий. Сам, без чужой помощи. Все части этой странной картины наконец-то сложились. В это время Юрий не терял времени даром. Он ловко делал резкие виражи в воздухе, старательно избегая пламенных снарядов, чьи языки пламени были столь же ярки, сколь и смертельны. Один из них пролетел так близко от его тела, что парень ощутил его обжигающий жар даже сквозь свою магическую защиту. Парень тут же крепко стиснул зубы. Он не мог рассчитывать на поддержку. Его магия казалась сейчас бесполезной, а его враг, неутомимый и могучий, продолжал вести неустанную охоту, отрезая пути к отступлению. Но Юрий не был тем, кто так легко впадает в панику и сдается. Его взгляд, острый и внимательный, скользнул по стальному зверю в поисках слабого места. Описывая все новые виражи по окружности, парень не забывал делать непредсказуемые виражи и повороты, так как заметил тот факт, что этот искусственный монстр начал старательно бить своим немного необычным, но весьма мощным оружием именно на упреждение, пытаясь подловить летающего вокруг парня и все же сбить его, ведь такая шустрая цель была для него весьма неудобной. Иногда он даже умудрялся свернуть с пути полета, уже буквально перед столкновением. При этом старательно продолжал бить магическими плетениями по защитному полю монстра. Хуже всего было именно то, что, имея привычку находить в таких вещах, как защитные плетения, те самые узлы, разрушение которых просто уничтожит защиту, Юрий просто видел перед собой ровную стену энергии. Да, он видел слабые точки напряжения поля, но именно через эти точки шел поток энергии, которая равномерно растекалась по периметру, и пытаться бить по ним было бы просто бессмысленно. Впервые за долгое время парень столкнулся с тем, что не может пробить эту защиту, и это заставило парня насторожиться. Да, его странное состояние разума, которое было кристально чистым, лишило его даже возможности испугаться. К тому же, что именно ему дал бы испуг? Ничего. Он начал бы метаться, пытаясь вырваться из опасного места, и не более того. Сейчас же он старательно искал возможность ударить по такому неудобному противнику, и сделать это нужно было бы как можно эффективнее. Тем более, что сейчас, старательно виляя между этими огненными снарядами, Юрий внезапно понял, что этот голем не был поврежденным. Нет, эти самые металлические обломки, что были разбросаны по этой площади, на самом деле были всего лишь частью антуража, ведь, буквально на уровне интуиции, даже вечно осторожный с выводами Юрий, все же купился на эту картину, банально рассчитывая на то, что этот голем, из-за имеющихся повреждений, банально не сможет быть эффективен. Возможно, именно этого и добивались те, кто подстроил эту своеобразную ловушку. Учитывая все то, что Юрий уже и так понял в запретных землях, ему было не так уж и сложно предположить подобное развитие событий. Вот если бы Грок был бы здесь, с большим трудом увернувшись от очередного снаряда, который просвистел практически у его собственного носа, Юрий едва не замер в воздухе, когда вспомнил про подчиненного ему элементаля земли. Он бы мне точно помог, демоны. Да что же это я? Пронзившая его разум догадка едва не подвела его, так как в этой ситуации любое промедление могло быть подобно смерти. А ему все еще хотелось все же понять то, кому все это могло быть нужно. Так что действовать было нужно очень быстро. И, описав очередной пируэт, и продолжая все так же долбить фаерболами, но уже малыми, а не средними, по защите врага, парень привычно потянулся к стихии земли, прямо под камнями этой площади, и ему это удалось. Все-таки тот, кто придумал эту ловушку, не пытался отсечь это место от этой стихии, видимо, именно потому, что ранее это было просто не нужно. Как уже говорилось ранее, и даже не раз, одаренные, имеющие склонность к этой стихии, всегда отличаются достаточно спокойным нравом и стараются не лезть в какие-то авантюры. Но сейчас этот факт сыграл против хозяина этого металлического монстра. Юрий заранее был готов к тому, что ему когда-нибудь все же может пригодиться способность использовать сразу несколько стихий. Вот и наступил тот самый момент. Так что парень аккуратно начал посылать собственную энергию в камни площади прямо под ногами этого невероятно опасного голема. Он все так же парил над площадью, подобно одинокой птице, кружась среди яростных огненных вихрей, что рождались в недрах вражеского голема. Он чувствовал, как тепло наполняет воздух, как раскаленные снаряды рвут пространство, оставляя за собой пылающие шлейфы. Но в то же время, сквозь шум боя, сквозь грохот взрывов и треск разлетающегося камня, Он старательно взывал к стихии, и вскоре он услышал ответ, глухой, древний, как будто сама земля заговорила с ним. Все так же стараясь уворачиваться, парень всмотрелся вниз и увидел, как под ногами железного монстра уже активируется магическое плетение. Из ничего, из самого нутра каменной кладки, тонкими, едва заметными линиями оно рассыпалось по поверхности земли, словно древний узор, вплетенный в ткань бытия. Эти магические линии тянулись в стороны, соединяясь между собой, постепенно обретая мощь. Они пульсировали мягким светом, дышали живым теплом. Сначала слабое, едва различимое, это плетение становилось все ярче, все сильнее. Оно стремилось вырваться наружу, стремилось к разрушению. Получив ответ, Юрий напрягся, вбирая в себя поток силы, что струился из его магического ядра. Он направил свою волю, свою энергию в древний рисунок, что рождался под големом. Земля поддалась, она впитала его магию, словно жаждущий песок впитывает воду. Всего этого голем так и не заметил. Он продолжал атаковать шуструю цель, выпуская очередной шквал смертельного пламени, но Юрий уже предвидел его движение. Он резко ушел в сторону, позволив огненному шару пронестись мимо, а сам, сконцентрировав всю свою силу, дал плетению последний импульс. И именно в этот момент земля под ногами этого искусственного монстра буквально взорвалась. Из аккуратно обработанного камня, из его самых древних пород, что веками спали под этими плитами, рванулись вверх исполинские колья. Они возникли с неумолимой мощью, подобно гневу самой, обычно спокойной стихии. Острые, как лезвия гномьих мечей, покрытые тонкими прожилками магической силы, они вспороли не только покрытие площади, но и сам воздух, ударяя в стальное чудище снизу, откуда оно явно не ожидало такого сюрприза. Громовой треск пронесся по площади. Один из кольев вонзился в нижнюю часть туловища голема, пробивая его толстую металлическую броню, словно хрупкую скорлупу. Другой вошел сбоку, прорвав довольно прочный пласт его защиты, обнажив скрытые внутри механизмы. Гигантское существо вздрогнуло, его ноги дернулись, пытаясь удержать равновесие, но новый удар, еще один каменный шип, пробивший бедро, смел последние остатки устойчивости. И голем рухнул. С глухим металлическим грохотом он опрокинулся на спину, а в воздух поднялся густой, тяжелый столб пыли. Плиты мостовой затрещали под его тяжестью, а внутри раздалось странное, ломающееся шипение, словно кто-то вырывал из него саму душу. Все еще паря в воздухе, Юрий увидел даже то, как нечто изменилось в его враге. Защитное поле, что прежде было незыблемым, словно стена, ослабло. Оно задрожало, и его мерцающая оболочка треснула. А затем оно стало практически рваться, как старая, истлевшая ткань, как паутина, оборванная неосторожным движением руки. И вот, наконец, оно исчезло. Этот опасный металлический зверь остался лежать на спине. Его искусственное тело дергалось в последних попытках сопротивления, но теперь он был уязвим, теперь он был открыт для ответного удара, тем более, что и сам Юрий ничего не знал о том, на что может быть способен этот голем. Может быть, его такой удар просто вывел из равновесия. Юрий медленно развернулся в воздухе, готовясь к следующему шагу. Теперь ему нужно было бить на поражение, пока противник не восстановил своих возможностей. Что-то ему сейчас подсказывало то, что если его враг встанет обратно на ноги, то его будет куда сложнее выбить из равновесия. Именно поэтому, все еще паря в воздухе, застыл на одном месте, точно хищник, что выбрал момент для решающего удара. В глазах его вспыхивал холодный огонь сосредоточенности. Этот голем сейчас лежал, опрокинутый и искалеченный, но еще не побежденный. Пусть его защитное поле исчезло, пусть раны зияли в стальной оболочке, но механическое чудовище все еще шевелилось, судорожно пытаясь восстановить контроль над своим изуродованным телом. Парень глубоко вдохнул, позволяя энергии потоком хлынуть из его магического ядра. Перед ним, послушные его воле, начали возникать огненные шары. Они рождались быстро, один, второй, третий, четвертый. Целая россыпь раскаленных солнц закружилась вокруг него, пульсируя могуществом. Эти фаерболы были непростыми. Он вплел в них столько силы, что каждый из них горел ослепительно белым светом, а воздух вокруг искривлялся, точно стекло над пламенем кузнечного горна. Голем дернулся, пробуждая свои последние резервы, но Юрий уже сделал движение рукой, и его огненные шары рванулись вниз, устремившись к поверженному врагу. Первый удар пришелся в разорванный бок, где броня уже была пробита каменными кольями. Его достаточно мощный взрыв вспорол воздух, отголосок его прокатился по округе, точно грохот бури. Пламя хлынуло внутрь голема, пожирая скрытые там механизмы. Второй фаербол ударил в сплетение странных труб, что торчали из спины металлического зверя. Огненный поток ворвался внутрь, и тут же оттуда вырвался разорванный металлический обломок, отлетая в сторону. Голем содрогнулся, его конечности дернулись в своеобразном, но не совсем естественном для живых существ спазме. Третий и четвертый снаряды парня стремительно врезались в бронированную грудь его врага, прожигая прочный панцирь голема насквозь, заставляя враждебное создание дергаться в мучительных судорогах. Теперь его движения были уже не попыткой напасть, а настоящей агонией. Изнутри туловища голема уже раздавались треск и скрежет, точно некие шестерни, давно обретшие проклятие, разрывали сами себя. Густой дым вырывался из трещин, а внутри загорелись багровые всполохи. Но Юрий не остановился на достигнутом. Он соткал еще один огненный шар, яростное солнце, насыщенное самой эссенцией разрушения. Он поднял руку и швырнул его вниз. Пламенный шар снова ударил в грудь голема, и мощный взрыв потряс площадь. Огненная волна с неукротимой силой разорвала изуродованное тело этого искусственного существа, созданного когда-то давно неведомым искусником. Части его тела разлетелись в стороны, взметнув в небо дождь раскаленного металла. Вспышка была такой яркой, что на мгновение ночь расступилась, отступая перед безжалостным сиянием уничтожения. И хотя сам парень вроде бы был готов к чему-то подобному, но он все же не успел отреагировать должным образом, так как этот взрыв оказался куда мощнее, чем он вообще мог бы рассчитывать. Отголосок магического взрыва ударил в него, подхватил, словно буря, и словно пушинку отбросил назад. Он полетел, переворачиваясь в воздухе, а затем с глухим ударом врезался в невидимую стену. Тот самый магический барьер, что запер его в этой каменной западне, даже не дрогнул. Но тело Юрия содрогнулось от удара, боль пронзила его, ребра протестующе сжались, дыхание перехватило. После этого столкновения он рухнул вниз, тяжело приземлившись на каменные плиты. С большим трудом, почти на ощупь, он приподнялся, ощущая, как дрожит ослабленное тело. В ушах еще звучал раскат взрыва, в воздухе все еще витали остатки гари и пепла. Но этот проклятый голем больше не шевелился, так как от некогда грозного врага остались лишь раскаленные обломки, догорающие среди каменной площади. Осознав этот факт, и тяжело вздохнув, Юрий уже привычно выхватил из кольца хранилища бутылочку с зельем исцеления, и практически одним глотком проглотил ее содержимое. Пока он это делал, магические стены, ранее отсекавшие испытуемого, а по-другому сам парень себя просто не мог назвать, от его охраны, медленно растворились в пространстве, и возле него сразу замерли настороженно высматривающие любую возможную опасность поблизости химеры. Сам же Юрий некоторое время пытался отдышаться, внимательно осматриваясь по сторонам. Он все так же тяжело дышал, так как напряжение боя все еще не отпускало его тело. Но разум парня уже сосредоточился на другом. Когда огонь пожарища на месте боя утих, когда последние искры угасли среди разбросанных металлических обломков, парень наконец-то позволил себе осмотреться более внимательно. Древняя каменная площадь, покрытая пылью веков, снова показала свою прежнюю безмолвную картину. Гладкий камень, идеальные линии плит, вьющиеся узоры, скрытые в тенях, все это казалось древним и вечным. Лишь там, где взорвался уничтоженный голем, остались следы разрушения. Глубокие царапины, черные отметины, следы плавления. Но стоило Юрию двинуться дальше, продвигаясь к противоположному краю площади, как перед ним открылось нечто новое. В дальнем конце площади, там, где та самая странная дорога продолжалась дальше, где эта каменная западня, казалось, давала свободу, груда чего-то странного темнела на фоне идеально выложенного белого камня. Все же поднявшись, парень пошел к выходу с площади и ускорил шаг, миновал последние разбросанные фрагменты механического чудовища, где и остановился, так как все то, что он увидел, вызвало у него ледяное чувство в груди. Останки, не просто несколько костей, не старые следы давних смертей, а целая груда костей разумных существ, без разбора сваленная в этом месте. Здесь были кости людей, среди них были истлевшие ребра, черепа, руки, а порой и почти целые скелеты, чьи оскаленные челюсти все еще будто хранили последние крики. Но что тревожило еще сильнее, среди человеческих останков виднелись и другие, крупные, черные, сросшиеся в жуткие фигуры. Это были останки демонов. Их кости выглядели крепче, тяжелее, порой отливали металлическим блеском, а некоторые из черепов имели вытянутую форму и ряд клыков, длинных и зазубренных, точно клинки убийц. Осторожно приблизившись к этому месту, Юрий присел и аккуратно коснулся одной из костей, которая тут же рассыпалась в невесомый прах. Старые, очень старые, некоторые были обглоданы временем, поросли налетом пыли и песка, другие выглядели так, словно их смерть произошла совсем недавно, словно здесь, на этом проклятом месте, битвы гремели снова и снова. Парень задумчиво хмыкнул, оглядывая это своеобразное подношение смерти, когда рядом снова остановились безмолвные фигуры. Его химеры подошли ближе и напряглись, их звериные инстинкты вопили о смертельной опасности, и Юрий сам это чувствовал. И все только потому, что это место, где он сейчас находился, было полем битвы. И пока он думал об этом, площадь за его спиной вновь пришла в движение. Заметив это, Юрий резко обернулся. За его спиной, там, где недавно лежала груда расплавленного металла, груда останков прошлого врага, воздух снова заволновался, словно ожив. Но никакой магии Юрий там так и не заметил, что и заставило его заволноваться. Тем более, что сейчас он своими глазами видел то, как потоки странного, почти невидимого свечения собрались в центре площади, точно клубящиеся вихри. Из ничего, из пустоты, из самого воздуха начал возникать новый страж, видимо, вместо того, что только что был уничтожен. Но он был иным. Это создание было массивнее предыдущего. Его туловище больше напоминало сгибающееся в кольцах тело змеи, но оканчивавшееся не гладкой чешуей, а жесткими пластинами неизвестного металла. Четыре лапы с широкими, гнутыми когтями опустились на камень, оставляя следы царапин. Голова, если ее можно было назвать таковой, больше напоминала раскрывшийся металлический цветок, внутри которого пульсировало что-то похожее на ядро магической энергии. Этот новый голем не был подобием уничтоженного Юрием ящера. Он был, скорее всего, похож на нечто, порожденное ужасами неизвестных технологий, словно его создатели старались соткать его не из формы жизни, но из самой сути разрушения. Глядя на это новое чудовище, Юрий почувствовал, как к горлу подступает ком. Он то думал, что если его догадки верны, то, в крайнем случае, этот голем, что ему противостоял, должен был бы просто восстановиться. Но он не просто восстанавливался, он изменился и изменялось. Он учился, и теперь его ждал новый бой. По крайней мере, он сам так думал, но когда одна из химер попыталась все же пройти назад на площадь, то оказалось, что дороги туда для того, кто смог пройти это испытание, уже просто нет. Перед ними снова засияла своим нерушимым монолитом магическая стена, и только в этот момент сам Юрий с некоторым облегчением выдохнул. Этот голем уже ждал нового противника, а самому парню предстояло двигаться дальше по этой странной дороге. Так что он уже вполне привычно принялся проверять эту гору костей, сваленных за спиной у голема, различные ценные предметы, словно заранее понимая тот факт, что в это место он может уже никогда больше не попасть, а здесь можно было найти много чего интересного, так как в это место, скорее всего, доходили самые подготовленные и сильные разумные, что рвались к источнику мощи. Сейчас он стоял среди всех этих останков, но не позволял себе поддаться ни отвращению, ни страху. Это место было фактически настоящим кладбищем, но вместе с тем, хранилищем того, что осталось после прошедших здесь битв. Те, кто погибали, оставляли после себя оружие, артефакты, снаряжение, и все это ждало того, кто сумеет вырвать его у времени. Немного подумав, он все же медленно склонился, запустив руку в груду костей и разорванных в бою, и истлевших от времени одежд. И первым, что он нашел, было нефритовое кольцо. Оно лежало среди истлевшей ткани, возможно, когда-то принадлежавшей одному из выдающихся одаренных империи Шань. Это явно было кольцо-хранилище. Юрий сразу почувствовал в нем следы магии, аккуратно провел пальцами по холодной гладкой поверхности, сосредоточился, подавая слабый импульс магии, и ощутил внутри него пространство. В нем хранилось не так уж и много, несколько серебряных монет, маленький флакон с непонятной жидкостью, свиток, исписанный иероглифами, и что-то, напоминающее металлический жетон с выгравированными знаками. Естественно, что Юрий забрал это кольцо, сам прекрасно зная, что разберется с его содержимым позже. Следующей находкой стало оружие, так как среди останков он обнаружил три довольно неплохих клинка. Первый – длинный тонкий меч, похожий на те, что использовали мастера боевых искусств в империи Шань. Само лезвие клинка было черным, с легким синим отливом, рукоять обтянута красным зачарованным шелком, а у основания эфеса виднелись выгравированы, хотя и едва заметные руны. Он попробовал провести магией по лезвию, и тут же ощутил, как оно отзывается, словно хранило внутри себя собственную силу. Второй меч был короче, больше напоминая широкий ятаган с причудливо изогнутым лезвием. Юрий заметил, что металл его необычен, словно покрыт тончайшей сеткой трещин, внутри которых пробегали остатки магического свечения. Третий, совсем небольшой, почти кинжал, но с узким, невероятно острым лезвием. Оно, казалось, едва ли непрозрачным, будто выковано из куска замороженного света. Дальше Юрий начал находить различные сумки. Некоторые из них давно истлели, но часть оказалась в неплохом состоянии. В одной – несколько флаконов с зельями, в другой – набор старых свитков. Один из них он развернул и увидел магические знаки, очень похожие на плетение защитных барьеров. Но, пожалуй, самым ценным было то, что он нашел среди останков демонов. Это была их броня. Она выглядела почти нетронутой временем, темная, с матовым блеском, с густыми узорами, выгравированными на груди. Когда он коснулся ее, то сразу понял, адамантит, чистый, что явно говорило о том, насколько богатой и значимой персоной был тот, кто смогу сюда дойти, чтобы умереть под ударами местного стража. Этот металл, который даже гномы считали редкостью, всегда ценился. Он был легким, но прочным, крепче стали и устойчив к магии. Более того, в отличие от мифрила, который имел предрасположенность к светлой магии, адамантит не имел подобных предпочтений. Его можно было использовать с любыми магическими силами, что весьма заметно повышало его ценность, особенно для мастеров-артефакторов. Именно поэтому Юрий внимательно осмотрел каждую деталь. Нагрудник был покрыт защитными рунами, они уже угасли, но могли быть восстановлены. Наручи казались настолько прочными, что могли выдержать удар молота. Наплечники были покрыты шипами, а на внутренней стороне их украшали едва заметные письмена, возможно, на языке самих демонов. Кроме брони, он нашел еще и несколько, хотя и практически полностью разряженных амулетов. Один, массивный, серебряный, в форме круга, с выгравированными спиралями. Он чувствовался теплым на ощупь. Это явно был защитный артефакт. Другой, маленький, в форме когтя, сделанный из какого-то черного минерала. Внутри него плескалась темная магия, уже очень слабая, и практически еле заметная, но ощутимая. И, наконец, последняя находка. Длинный, тяжелый посох, сделанный из темного металла, с острым наконечником и вставленным в верхнюю часть куском дымчатого кристалла. Он был покрыт странными письменами, которые Юрий не смог сразу расшифровать. Внимательно разглядывая эти находки, парень еще больше убедился в том, что это место действительно было ареной сражений. Здесь гибли как одаренные империи Шань, так и демоны, и кто знает, кто еще. Но теперь он знал главное: эта ловушка была древней, она поглотила уже множество жизней, и если он задержится здесь слишком долго, то может пополнить собой эту коллекцию павших. Именно поэтому он и постарался как можно быстрее покинуть это место. Но двигаться дальше, как он уже сам понял, ему и его отряду предстояло именно по дороге, не сходя с нее, и этот факт его все-таки достаточно сильно напрягал, так как ему очень сильно не хотелось попасть в какую-то ловушку, из которой он банально может уже и не вырваться. Тем более, что он уже понял еще и тот факт, что ему предстоит теперь сражаться только самостоятельно, как и произошло здесь, при сражении с этим самым големом-ящером. Теперь его химеры постепенно становились простыми статистами, которые банально сопровождали парня, и не более того. Эти не совсем обычные горы, через которые пролегала дорога, казались созданными не природой, а самой рукой великого Творца. Их вершины, затянутые дымкой, вздымались в небеса, словно застывшие волны каменного океана. Они были стары, древние многих королевств и народов, помнившие еще те времена, когда мир был юн, а магия текла в жилах земли, как кровь в венах живого существа. Теперь Юрий спокойно шагал по белокаменной дороге, его шаги едва слышно отдавались в тишине, нарушаемой лишь шелестом листвы и криками невидимых птиц. Дорога, столь необычная в этих пустынных землях, вела его сквозь ущелья и перевалы, меж утесов и лесов, охраняемых могучими деревьями. Обширный лес, раскинувшийся по склонам этих гор, был древним. Его деревья вздымались ввысь, будто колонны великого храма, покрытые узорами мха и переплетенные лианами. Некоторые из них были столь толсты, что их стволы могли укрыть в своем дупле целый отряд воинов. Их кроны смыкались в зеленые своды, сквозь которые лишь изредка пробивались солнечные лучи, создавая причудливые узоры света и тени на покрытой мягким ковром из листьев земле. Его подлесок был полон жизни, яркие цветы, источающие тонкий аромат, переплелись с ядовитыми лозами, свисающими с ветвей, словно тонкие змеи. Где-то в гуще леса слышался треск веток, возможно, это был крупный зверь, скрывающийся в тени. Но не только звери и растения населяли этот лес. Здесь можно было встретить иное, то, что сохранилось со времен, когда магия текла свободно. Химеры, сопровождавшие Юрия, бесшумные и осторожные, двигались чуть впереди, весьма старательно высматривая опасность. Их звериные инстинкты позволяли им находить не только угрозы, но и ценности, спрятанные природой или временем. И первой их находкой стал кристалл, лежащий среди корней исполинского дерева. Он был похож на кусочек застывшего голубого огня, полупрозрачный, мерцающий, словно в нем плескались звездные искры. Химера осторожно взяла его самыми кончиками пальцев, поднеся свою находку Юрию. «Лазурит душ», — тихо пробормотал он, чувствуя магическую энергию, исходящую от находки. Такой камень мог усилить заклинание или стать основой для мощного артефакта. Но дальше, среди гниющих листьев и обломков древних ветвей, вторая химера выкопала нечто более любопытное – обломок старого клинка, покрытого ржавчиной, но с рукоятью, инкрустированной серебром. Юрий ощутил слабый пульс магии, возможно, этот меч некогда принадлежал могущественному воину, павшему в здешних землях. Хотя самым неожиданным стало то, что они нашли у подножия мшистого камня, затерянного среди густых зарослей. Это был амулет, небольшой, сработанный из черного металла, с выгравированными рунами, которые Юрий не сразу смог распознать. Они были слишком стары, их изгибы и символы напоминали те, что он видел в древних книгах о магии древних цивилизаций. Он осторожно провел пальцами по холодному металлу и почувствовал, как внутри ожила едва уловимая сила. Этот амулет непрост. Все так же тихо пробормотал он, прикрывая глаза и пытаясь ощутить его истинную природу. Но прежде, чем он успел разобраться, далеко впереди, за гребнем горы, раздался глубокий, глухой звук, не то эхо падающего камня, не то предвестие грозы. Где-то впереди дорога вела его в самое сердце этих древних гор, и там, в ее конце, ждала тайна, сокрытая веками, если не тысячелетиями. Но кто мог все это сделать, и какой мог быть в этом смысл? Всего этого парень все никак не мог понять. Спустя еще день путешествия по этой странной дороге, они все же вышли из чащи леса на краю утеса, откуда взору Юрия открылось видение, столь прекрасное, что даже Юрий, не привыкший останавливаться ради созерцания красоты, на миг застыл, словно зачарованный. Ведь перед ним раскинулась долина, скрытая меж могучих гор, окруженная высокими, покрытыми лесами-утесами, над которыми мягко плыло солнце. Здесь, среди каменных исполинов, природа будто бы замерла в вечной гармонии, не тронутая временем и человеческой рукой. В центре этой достаточно долины, в ее самой сердцевине, лежало озеро, безмятежное зеркало, отражающее бесконечную лазурь небес. Вода его была столь чиста, что, даже стоя на высоте, Юрий мог разглядеть, как по дну скользят серебристые рыбы, а у берегов распускаются огромные водяные лилии, их белоснежные лепестки покачиваются на легких волнах. Из отвесной скалы, венчающей долину, срывался водопад, он низвергался каскадом серебристой воды, разбиваясь о камни у подножия, где обнаженная порода сияла, будто сама пропиталась светом. Каждый поток, летящий вниз, вспыхивал радугами, рассыпая прохладную дымку, которая заполняла воздух запахом чистоты и свежести. Немного в стороне от озера раскинулась роща, и ее деревья были не из тех, что можно встретить в обычных лесах. Они казались высеченными из снов, стройные, с гладкими, будто отполированными стволами, их листья сверкали, переливаясь зеленью и золотом, а плоды, что свисали с ветвей, сияли мягким, чарующим светом. Одни из них походили на огромные гранаты, их кожица была подобна рубинам, словно они вобрали в себя закатный свет. Другие напоминали персики, но их мякоть внутри пульсировала янтарным свечением, испуская аромат, от которого кружилась голова. Юрий знал о таких плодах, в старых книгах их называли дарами богов, и каждый из них мог даровать невероятные силы тому, Кто осмелится их вкусить? Но также они могли стать смертельным ядом для недостойных. Именно поэтому их, если и находили, то прямо так в пищу не употребляли, так как даже их часть, употребленная для изготовления какой-либо пилюли, могла легко поднять уровень такого изделия мастеров пилюль до божественного уровня, так как даже косточки таких плодов имели просто невероятную силу и возможности. В самом центре долины, на мраморной площадке, утопающей в буйной зелени, стояла беседка, строение, столь искусное, что даже в столичных садах императоров он не видел подобного. Ее резные колонны, тонкие и изящные, были покрыты древними узорами, высеченными с такой любовью, что, казалось, сами линии дышат жизнью. Резные арки соединяли колонны, а над головой простиралась крыша из серебристого камня, под которой извивались виноградные лозы, усеянные темно-фиолетовыми ягодами. Но самой завораживающей была чаша, стоящая в центре беседки. Она была вырезана из цельного куска белого нефрита, огромная, сияющая, словно лунный свет застыл в камне. Гладкая, без единой царапины, она будто ждала того, кто осмелится испить из нее. Некоторое время молча наслаждаясь открывшимся перед ним видом, Юрий шагнул вперед, забыв обо всем. На мгновение ему показалось, что он попал в иной мир, где время остановилось, а мироздание застыло в незыблемой гармонии. Но за этим совершенством крылась тайна. Долина не могла быть нетронутой. Кто создал ее? Кто оставил здесь плоды небес? Кто излил нефрит в форму чаши? И не было ли это испытанием для путника, осмелившегося сюда ступить? Все эти мысли взбешенными пчелами роились сейчас в голове парня, который сейчас просто не мог поверить в то, что он все же дошел до этого места, несмотря на все преграды и опасности. Хотя, даже сейчас, видя всю эту идиллию, Юрий все никак не хотел успокаиваться. Он заранее подозревал, что даже здесь могут быть какие-то сюрпризы, вроде того самого голема, в котором, по какой-то неведомой Юрию причине, не было ни капли магии. Все это напоминало ему технологии древних людей, но, здесь просто не могло быть ничего подобного, так как даже эта самая дорога, по которой он сюда пришел, никак не напоминала ему все то, что парень уже видел в том самом мегаполисе, в котором уже сам успел не раз побывать. Но стоять здесь, на виду у всех возможных наблюдателей, он тоже не мог. Именно поэтому он, тихо и как-то устало вздохнув, парень все же продолжил движение. Ему очень хотелось как следует проверить эту долину, прежде чем решит проверить эту самую беседку, так как и сам уже прекрасно понимал, что там явно есть какой-то сюрприз, явно поджидающий того, кто спешит сюда именно для того, чтобы заполучить истинное могущество Бога. Ему же это было пока что просто не нужно. Так что, продолжая свой путь, Юрий осторожно ступил на тропу, ведущую вниз, и та, словно ведомая волей самой земли, плавно спускалась в долину, извиваясь меж вековых деревьев. Его химеры, бесшумные и внимательные, шли рядом. Их взгляды изучали каждый уголок этого рая, выискивая возможные угрозы. Однако, казалось, здесь царило умиротворение, не нарушенное даже шорохом скрытых в тенях хищников. «Проверьте здесь все», — тихо, но уверенно приказал он, зная, что острое чутье его спутников выведет их на все, что таилось в этой древней земле. В ответ на его недвусмысленный приказ, химеры молча кивнули и рассыпались в стороны, с кошачьей грацией двигаясь по траве, что под их шагами не сминалось, а будто принимало их, как часть окружающей природы. И первым, что привлекло их внимание, были плоды из легендарной рощи. На деревьях, что росли в совершенной симметрии, что явно выдавало искусственность этого места, висели огромные золотые персики, свет которых был мягким, но настойчивым, как у далекой звезды. Их аромат заполнял воздух, напоминая то ли цветущий мед, то ли едва уловимые нотки дикой розы. Чуть дальше, на древних виноградных лозах, что оплетали старые колонны, росли грозди фиолетового винограда. Каждая ягода была величиной с орех, ее кожица мерцала перламутром, а сок внутри пульсировал в свете заходящего солнца. Химеры бережно собирали эти плоды, укладывая их в специальные контейнеры, зачарованные для сохранности. Однако не только плоды были ценны в этой долине. На влажных берегах озера рос лунный лотос, цветок с лепестками столь прозрачными, что сквозь них пробивался свет, переливаясь серебром. Его корень, если правильно обработать, мог исцелить самые тяжелые раны или даже изгнать темное проклятие. В тени вековых деревьев, прямо у корней, химеры нашли черный женьшень, редчайшие растения, чей корень напоминал человеческую фигуру. Он был так стар, что на его поверхности появились затвердевшие наросты, будто кора древнего дуба, а его запах был теплым, густым, с нотками смолы и сушеных фруктов. А чуть дальше, в расщелинах скал, они обнаружили светящийся мох, который, если осторожно потереть между пальцами, начинал мерцать зеленым светом. Говорили, что если этот мох добавить в эликсир, он мог на время дать зрение даже слепому. Но не только растения были сокровищами этой долины. Когда одна из химер осторожно ступила на каменистый выступ водопада, ее когти скользнули по чему-то гладкому, почти зеркальному. Вынув из-под слоя земли находку, она принесла ее Юрию. Это был осколок звездного железа, металл, что падал с небес в огненных потоках. Он был гладким, с отблесками голубого и серебряного света, таким плотным, что даже закаленный адамантит не мог сравниться с его прочностью. А чуть позже, в глубине одного из заросших оврагов, химеры нашли древний артефакт, старый, потемневший амулет, покрытый узорами, что были древнее, чем сама земля под их ногами. Юрий сжал его в ладони, чувствуя легкое, почти неуловимое тепло, словно эхо былой силы. Когда, спустя целый день, сбор трофеев подходил к концу, Юрий поднял глаза к небу. Все вокруг дышало древней магией, нетронутой, чистой, но в то же время скрывающей тайны, которые еще предстояло разгадать. Сама эта долина, столь прекрасная и гостеприимная, явно хранила в себе что-то большее, чем просто плоды и реликвии. И чем дольше он находился здесь, тем сильнее росло ощущение, что за ними кто-то или что-то наблюдает. Древний секрет. В холодных глубинах пустоты, где свет звезд был лишь далеким мерцанием, скользящим по гладкой, запыленной поверхности металла, что не знал прикосновения живых существ тысячи лет, произошло возмущение. Едва ощутимый импульс пробежал по древним схемам, разбудив призрачные отблески давно забытых протоколов. Это был не звук и не свет, но вибрация иной природы, сигнал, прорвавшийся сквозь руины времени. В самом сердце станции, где бесплотный разум дремал, погребенный под слоями заблокированных систем и разорванных цепей, он начал просыпаться. Самодиагностика. Запуск протоколов инициализации. Проверка целостности систем. Обнаружены критические сбои. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Такие сигналы множились, что заставило дремлющий древний искусственный разум пробудиться от длительного сна более быстро. Восстановление прерванных узлов потребовало времени. Процессы запускались медленно, срывая вековые печати спящего сознания, но разум двигался вперед, как река, что пробивается сквозь камень. Основные управляющие узлы активированы на 87%. Контрольные центры связи активированы. Доступ к центральному ядру ограничен. Связь с сетью создателей потеряна. Принятие решений самостоятельное. Древний разум обработал информацию, но не проявил эмоций, их у него не было. Лишь анализ, расчет, реагирование. А уже потом подключились системы контроля среды и обнаружение угроз. Затем он обнаружил аномалию. Зона контроля. Обнаружено проникновение. Анализ неизвестного объекта. Определение энергетического сигнала. Неизвестно, это вызвало новую волну процессов.